Чтобы побороть охватившее ее головокружение, Марианна оперлась о бронзовую задвижку окна и изо всех сил отогнала образ моряка, внезапно обнаружив, что если бы он пришел, она, наверное, испытала бы подлинную радость, тайную нежность. Никогда еще она не чувствовала себя такой несчастной, как в этом уборе, которому позавидовала бы императрица. Двустворчатая дверь широко распахнулась, прогнав поглотившее ее болезненное состояние, так же, как и канделябры в руках шести лакеев заставили отступить мрак в комнате, где Марианна запретила зажигать какой-либо свет. Посреди сверкающих огней, в парадном одеянии римского прелата, подметая пурпурным муаром мантии поблескивающие плитки пола, показался словно с ореолом святого кардинал. И перед сиянием этого выхода Марианна заморгала, как попавшая на свет ночная птица. Кардинал задумчиво взглянул на молодую женщину, но воздержался от разговора. — Пойдем, — сказал он тихо, — время. Была ли эта сухость вызвана требованием протокола или кроваво-красным одеянием? У Марианны внезапно появилось ощущение, что она осужденная, за которой пришел палач, чтобы вести ее на эшафот. Тем не менее она подошла к нему и положила украшенные драгоценностями пальцы на предложенную ей руку в красной перчатке. Оба шлейфа кардинальской мантии и королевского платья заскользили рядом по полированному мрамору. Проходя по салонам, Марианна с удивлением отметила, что все комнаты были иллюминированы, как на праздник, однако их благородная пустота не вызывала ни малейшей радости. Впервые за много лет она вернулась в увлекательный мир детства, к очаровательным французским сказкам, которые она так любила. Сегодня вечером она ощущала себя одновременно и Золушкой, и спящей красавицей, проснувшейся среди роскоши забытого прошлого, но ее история не предполагала никакого очаровательного принца. Ее принц был призраком. Медленное торжественное шествие прошло по всему дворцу. Наконец они остановились в небольшом, обтянутом узорчатой тканью салоне, единственную меблировку которого, кроме нескольких кресел и табуретов, представляло большое зеркало времен регенства на позолоченной подставке с горящими жирандолями по сторонам. Не говоря ни слова, кардинал усадил Марианну в одно из кресел, но сам остался стоять рядом в выжидательной позе. Он смотрел в зеркало, прямо перед которым сидела молодая женщина, и не отпускал ее руку, словно успокаивал ее. Марианна чувствовала себя стесненной более чем когда-либо и уже открыла рот, чтобы задать вопрос, когда он заговорил. «Вот, друг мой, та, о ком я говорил вам, Марианна Елизавета де Сельна де Вильнёв, моя крестница», — сказал он гордо. Марианна вздрогнула. Он обращался к зеркалу, и зеркало вдруг ответило. «Простите мне это молчание, дорогой кардинал. Принимаю вас. Я должен был заговорить первым, но поистине я настолько был охвачен восхищением, что слова замерли у меня на устах. Ваш крестный, сударыня, пытался рассказать мне о вашей красоте, но впервые в жизни слова его оказались убогими и неуклюжими из-за неумения, единственным извинением которого является грубое бессилие словами описать божество, не владея возвышенным даром поэзии. Смею ли я сказать, что я вам глубоко, нижайше признателен за ваше присутствие, за то, что вы такая, какая вы есть?» Голос был низкий, мягкий, естественно или сознательно приглушенный. Он звучал безжизненно, выдавая усталость и глубокую печаль. Марианна напряглась, стараясь успокоить перехватившее ей дыхание волнение. В свою очередь она посмотрела на зеркало, поскольку голос исходил как будто из него. «А вы видите меня?» — — спросила она тихо, — так же отчетливо, как если бы между нами не было никакого препятствия. Скажем, я и есть это зеркало, в котором вы отражаетесь. Вы видели когда-нибудь счастливое зеркало? Я хотела бы поверить, но ваш голос так печален. Это потому, что я редко им пользуюсь. Голос, которому нечего говорить, мало-помалу забывает о том, что можно петь. Безмолвие душит его и кончает тем, что уничтожает. Зато ваш — настоящая музыка. Он был странен, этот диалог с невидимкой, однако Марианна понемногу успокоилась. Она вдруг решила, что для нее пришла пора самой заняться своей судьбой. Этот голос принадлежал существу, страдавшему и страдающему. Она согласна играть в эту игру, но без свидетелей. Она обернулась к кардиналу. «Вы не окажете мне милость крестной и не оставите меня одну на некоторое время? Я хотела бы побеседовать с князем, и так мне будет легче». «Это вполне естественно. Я буду ждать в библиотеке». Едва дверь закрылась за ним, Марианна встала, но вместо того, чтобы подойти к зеркалу, отошла к одному из окон, перед которым в большой японской жардиньерке находился миниатюрный девственный лес. Ей стало жутковато остаться лицом к лицу со своим отражением и с этим безликим голосом, прошептавшим с оттенком недовольства. «Почему вы попросили уйти кардинала?» «Потому что нам надо поговорить только между собой. Некоторые вещи, мне кажется, должны быть оговорены». «Какие?» «Я считаю, что мой святейший друг окончательно уточнил с вами условия нашего соглашения. Он сделал это. Все ясно, все распределено. По крайней мере, мне так кажется. Он сказал вам, что я ни в чем не стесню вашу жизнь. Единственное, о чем он, возможно, не сказал вам, и о чем я, тем не менее, хочу просить вас...» Он заколебался. Марианну поразил перехвативший его горло спазм, но он переборол себя и очень быстро добавил: «Просить вас, когда появится ребенок, иногда привозить его сюда. Я хотел бы, раз уж я исключаюсь, чтобы он полюбил эту матерински ласковую землю, этот дом, всех живущих здесь людей, для которых он будет неопровержимой реальностью, а не скрывающейся тенью». Снова спазм, легкий, почти неуловимый, но Марианна уловила поднимающуюся из глубины сердца волну сострадания, одновременно с убеждением, что все здесь было безрассудством, нелепостью, особенно эта непристойная тайна, в которой он замкнулся. Ее голос перешел на молитвенный шепот. «Князь, умоляю вас, простите, если мои слова хоть в чем-то заденут вас, но я ничего не понимаю и хотела бы только понять, к чему такая таинственность, почему вы не хотите показаться мне, разве я не вправе увидеть лицо моего супруга?» Наступила тишина, такая долгая, такая гнетущая, что Марианна подумала, уж не заставила ли она бежать ее собеседника. Она испугалась, что в своей несдержанности зашла слишком далеко, но ответ все-таки последовал, безжалостный и окончательный, как приговор. «Нет, это невозможно. Немного позже, в капелле, мы предстанем друг перед другом, и моя рука коснется вашей, но никогда больше мы не будем так близки». «Но почему же? Почему?» — упорно добивалась она. «Во мне течет такая же благородная кровь, как и в вас, и меня ничто не испугает, никакая болезнь, какой бы ужасной она ни была, если вас только это удерживает». Раздался отрывистый невеселый смех. «Хотя вы только что приехали, вы уже успели наслушаться разных сплетен, не так ли? Я знаю, они строят на мой счет всевозможные предположения, из которых самое излюбленное состоит в том, что меня пожирает ужасная болезнь — проказа или что-то в этом роде. Я не болен проказой, сударыня, и ничем другим похожим. Тем не менее, увидеться лицом к лицу нам невозможно. Но почему во имя Всевышнего? На этот раз перехватила ее голос. Потому что я не хочу рисковать, привести вас в ужас. Голос умолк. Прошло несколько минут, и по молчанию зеркала Марианна поняла, что теперь она действительно одна. Ее пальцы, сжимавшие плотные лакированные листья неведомого растения, разжались, и она впервые вздохнула полной грудью. Смутно ощутимое мучительное присутствие отдалилось. Марианна почувствовала при этом огромное облегчение, ибо теперь она считала, нет, знала, на ком остановила свой выбор. Этот человек должен быть чудовищем, каким-то несчастным уродом, обреченным жить во мраке из-за отталкивающего безобразия, невыносимого для глаз всех, кроме знавших его всегда. Этим объяснялась каменная суровость лица Маттео Дамиани, печаль Донны Лавинии и, возможно, некоторая инфантильность пожилого отца Амунди. Этим объясняется также, почему он так внезапно прервал их беседу, хотя еще можно было поговорить о стольких вещах. «Я совершила ошибку, оплошность», — укоряла себя Марианна. «Я слишком поспешила. Вместо того, чтобы задавать в лоб интересующий меня вопрос, надо было подойти к нему осторожно, попытаться с помощью сдержанных намеков понемногу приоткрыть завесу тайны. А теперь я, без сомнения, отпугнула его». Кроме того, ее удивляло следующее. Князь не задал ей ни единого вопроса о ней самой, ее жизни, вкусах. Он удовольствовался восхвалением ее красоты, словно в его глазах только это имело значение. С невольной горечью Марианна подумала, что он не проявил меньшей заинтересованности. Если бы на ее месте была красивая молодая кобыла для его уникального конного завода. Трудно поверить, что Корадо Санта-Анна не осведомился бы о прошлом, о состоянии здоровья и привычках животного. Но в сущности для человека, единственной целью жизни которого было получить наследника, чтобы продолжить его древний род, физическое состояние матери — главенствовала над всем остальным. К чему знать князю Санта-Анна о душе, чувствах и привычках Марианны де Сельна? Дверь красного салона отворилась перед вернувшимся кардиналом, но на этот раз он был не один. Его сопровождали трое мужчин. Один был человечек в черном, с лицом, состоявшим, казалось, только из бакенбардов и носа. Покрой его одежды и большой портфель под мышкой выдавали нотариуса. Двое других словно только что сошли с портретов из галереи предков. Это были два старых сеньора в расшитых бархатных костюмах времен Людовика XIV, в париках с косичками. Один опирался на трость, другой — на руку кардинала, и их лица свидетельствовали о преклонном возрасте. Но их надменно-величественный вид возрастом не смягчался, ибо подлинных аристократов даже сама смерть не в силах его лишить. С изысканной старомодной учтивостью они приветствовали Марианну, ответившую им реверансом, узнав, что один из них маркиз дель Карето, другой — граф Жерардеско. Родственники князя, они прибыли в качестве свидетелей брака, который тот, что с тростью, камергер великой герцогини, должен был зарегистрировать в ее канцелярии. Нотариус расположился за маленьким столиком и открыл портфель, в то время как остальные заняли свои места. В глубине комнаты сели вошедшие после свидетелей Донна Лавиния и Маттео Дамиани. Рассеянная, нервничавшая Марианна едва вслушивалась в длинный и скучный текст брачного контракта. Высокопарные выражения нотариального стиля раздражали ее своими бесконечными размерами. Сейчас единственным ее желанием было, чтобы все это поскорее окончилось. Ее даже не заинтересовали ни перечисления имущества, передаваемого князем Сант-Анна своей супруге, ни поистине королевская сумма, выделенная на ее содержание. Ее внимание раздваивалось между стоявшим перед нею безмолвным зеркалом, скрывавшим, возможно, вернувшегося князя, и неприятным ощущением чьего-то настойчивого взгляда. Она ощущала этот взгляд на своих обнаженных плечах, на затылке, открытом из-за высокого увенчанного диадемой шиньона. Он скользил по ее коже, ощупывая нежные впадины на шее с почти магнетической силой, словно кто-то одним напряжением воли пытался привлечь ее внимание. Это становилось невыносимым для натянутых нервов молодой женщины. Она резко обернулась, но встретила только ледяной взгляд Матео. Он выглядел таким безразличным ко всему, что она решила, что ошиблась. Однако стоило ей занять прежнее положение, как это ощущение вернулось, еще более отчетливое. Чувствуя себя все хуже и хуже, она с радостью встретила окончание этой изнурительной церемонии, даже не глядя подписала почтительно поданный нотариусом акт, затем нашла взглядом улыбавшегося ей крестного. «Теперь мы можем направиться в часовню», — сказал он. «Отец Амунди ждет нас там». Марианна думала, что часовня находится где-нибудь внутри, но поняла, что ошиблась, когда Донна Лавиния набросила ей на плечи большой черный бархатный плащ и даже надела на голову капюшон. «Часовня в парке», — сказала экономка. «Ночь теплая, но под деревьями свежо». Как и при выходе из ее комнаты, кардинал взял свою крестницу за руку и торжественно повел к большой мраморной лестнице, где ожидали слуги с факелами. Позади них собрался небольшой кортеж. Марианна увидела, как Матео Дамиани заменил кардинала, предложив руку престарелому маркизу дель Каррето. Затем следовали граф Жерардеско с Донной Лавинией, торопливо укрывавший голову и плечи кружевной шалью. Нотариус и его портфель исчезли. Спустились в парк. Выходя, Марианна заметила Гракха и Агату, ожидавших под лоджией. Они разглядывали приближающийся кортеж с таким оторопелым видом, что она едва не рассмеялась. Очевидно, они еще не переварили невероятную новость, которую хозяйка сообщила им перед переодеванием. Она приехала сюда, чтобы выйти замуж за неизвестного князя, и если они были достаточно вышкалены и к тому же слепо привязаны к ней, чтобы высказать свое суждение, теперь их растерянные фигуры ясно говорили, чем заняты их мысли. Проходя мимо, она улыбнулась им и сделала знак пристроиться за Донной Лавинией. «Они должны считать меня безумной», — подумала она. «Агату это не может особенно волновать. У нее ум, как у козочки. Славная девушка, ничего больше. Гракх — другое дело. Надо будет с ним поговорить. Он имеет право знать немного больше обо всем». Ночь залила мир чернильной чернотой. Небо без единой звезды было невидимым, но легкий ветерок заставлял трепетать пламя факелов. Несмотря на предвещавшее грозу отдаленное погромыхивание, кортеж продвигался таким медленным и торжественным шагом, что Марианна не выдержала. — «Почему мы так ползем?» — сквозь зубы пробормотала она. — «Это скорее похоже на похоронную процессию, чем на свадебный кортеж. Не хватает только монаха, напевающего «Dies Irae». Пальцы кардинала сжали ей руку до боли. — «Имей выдержку», — проворчал он совсем тихо, даже не взглянув на нее. со своим уставом в чужой монастырь не лезут. Надо следовать распоряжениям князя. Они вполне соответствуют той радости, которую он испытывает от этого брака. Не будь такой желчной, и особенно не будь бессмысленно жестокой. Никто не хотел бы настоящей веселой свадьбы больше, чем Корраду. Но для тебя это только пустая формальность, а для него — жгучая боль. Марианна покорно выслушала выговор, сознавая, что заслужила его. Она печально улыбнулась, затем, внезапно изменив тон, спросила: «И все же есть одна вещь. Хотя бы ее я хочу знать. А именно, возраст моего князя Корраду. По-моему, 28 с небольшим. Как? Так молод? Мне кажется, я говорил тебе, что он не стар. Действительно, но не до такой степени». Она не добавила, что представляла его себе 40 лет. Когда приближается старость, как у Готье де Шазея, 40 лет казались расцветом сил. И так она обнаружила, что этот несчастный, чье имя она отныне носит, этот обреченный, безжалостный природой на постоянное заточение во мраке, был, как и она, существом молодым, существом, которому полагалось в полной мере наслаждаться жизнью и счастьем. Вспомнив его приглушенный голос, она ощутила прилив горячего сочувствия вместе с искренним желанием прийти ему на помощь, по возможности смягчить терзавшие его муки. — Крестный, — прошептала она, — я хотела бы помочь ему. Может быть, хоть немного утешить? Почему он так упорно не хочет показаться мне? — Надо предоставить действовать времени, Марианна. Может быть, оно постепенно заставит Корраду думать иначе, чем теперь, хотя это удивило бы меня. Вспомни, чтобы охладить твой порыв милосердия, что ты должна дать ему то, о чем он всегда грезил, ребенка с его именем. Настоящим отцом которого он, однако, не будет. Он просил меня время от времени привозить ребенка сюда. Я это охотно сделаю. Но ты разве не слышала условий вашего контракта? Ты обязываешься привозить сюда ребенка не реже 1 раза в год. Я ничего не слышала, густо покраснев, призналась она. Очевидно, я думала о другом. Не слишком подходящий момент, проворчал кардинал. Как бы то ни было, ты подписала и сдержу слово. После того, что вы мне сказали, я сделаю это даже с радостью. Несчастный князь, я хочу быть для него другом, сестрой, я хочу ею стать. — Да услышит тебя Господь и поможет в этом, — вздохнул кардинал. — Но я сомневаюсь. Ведущая в часовню песчаная аллея начиналась за правым крылом виллы. Проходя за своим новым жилищем, Марианна заметила, что бассейны окружили его со всех сторон, но за тем, который простирался с тыла почти во всю длину дома, возвышался величественный павильон над входом в грот. Висящие на колоннах бронзовые лампы освещали это строение, придавая ему праздничный вид и оставляя на черной воде длинные золотые дорожки. Но дорога в часовню, проходившая через небольшую рощу, вскоре скрыла из глаз изящный павильон. Даже сиявшая огнями вилла исчезла, и сквозь густую листву только кое-где мелькали отблески света. Возвышавшаяся на небольшой поляне часовня оказалась низкой, старой и приземистой, в примитивном римском стиле, о чем говорили мощные стены, редкие окна и круглые арки. Она резко контрастировала своей первобытной тяжеловесностью с немного вычурным изяществом окруженного водой замка и чем-то напоминала брюзгливого старика, осуждающего взирающего на безумство молодости. Открытая низкая дверь позволяла видеть горящие внутри свечи, покрытый чистым покрывалом каменный алтарь, золотое облачение уже ждавшего священника и странную черную массу, которую Марианна не смогла рассмотреть снаружи. Только переступив порог церкви, она поняла, что это такое. Прикрепленные к низкому своду бархатные занавеси отделяли часть хоров, перегораживая их посередине. И она поняла, что лелеемая ею шаткая надежда увидеть хотя бы фигуру князя во время церемонии рассеялась. Он был или будет там, в этом своеобразном бархатном алькове, рядом с которым поставили ей кресло и скамеечку, определенно близнецов, таких же, находящихся за преградой. «Даже тут, — начала она, — кардинал покачал головой, — даже тут. Только совершающий обряд увидит супруга, потому что перед алтарем преграды нет. Священник должен видеть обоих вступающих в брак, когда они произносят слова согласия». С тяжелым вздохом она позволила подвести себя к предназначенному для нее месту. Рядом с нею горела громадная свеча из белого воска в серебряном шандале, поставленном прямо на пол, и никаких других приготовлений к церемонии, кроме дароносицы и покрывала алтаря, не было видно. В холодной и сырой часовне стоял неприятный запах затхлого воздуха. По сторонам ушедшие Сант-Анна покоились вечным сном под плитами старинных саркофагов. Марианне вдруг пришло на память, как когда-то в Лондоне она смотрела в театре трагедии пьесу, где невесте осужденного на смерть героя разрешали сочетаться с ним браком в тюремной часовне ночью перед казнью. Заключенный был тогда отделен от девушки железной решеткой, и Марианна вспомнила, как ее взволновала тогда та сцена, такая мрачная и драматичная. Сегодня вечером она играет роль невесты, и супружеская пара, которую она составит с князем, будет такой же эфемерной. Выйдя из этой часовни, они будут так же разделены, как если бы топор должен был обрушиться на кого-то из них. Впрочем, человек, находившийся за хрупкой бархатной преградой, не был ли он тоже осужденным? Молодость приговорила его к жизни при ужасных обстоятельствах. Свидетели и кардинал расположились позади молодой женщины, а она с удивлением увидела, что Маттео Дамиани присоединился к священнику на алтаре, чтобы прислуживать при мессе. Белый стихарь покрывал теперь его мощные плечи, подчеркивая короткую шею, чья плебейская толщина контрастировала с благородством некоторых линий лица. А лицо было действительно римским, хотя по-настоящему красивым не выглядело, может быть, из-за очень грубо вылепленного рта, в складках которого таилась животная чувственность, или слишком неподвижных глаз, никогда не моргавших, чей взгляд быстро становится невыносимым. На протяжении всей службы Марианна испытывала мучения, непрерывно ощущая на себе этот взгляд, но когда она в негодовании метала в ответ молнии гнева, управляющий не только не отводил наглые глаза, но ей казалось, что она видит пробегающую по его губам холодную улыбку. Это до такой степени вывело ее из себя, что она на какое-то время забыла о находящемся за занавесом человеке, таком близком и одновременно таком далеком.